Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 158. «И сказал Исаия: что они видели в доме твоем? И сказал Езекия: все, что в доме моем, они видели». 4 книга Царств, 20 глава, 15 стих. Езекия мог бы принять послов вавилонского царя с подобающей вежливостью и рассматривать их приход как возможность засвидетельствовать поклоняющимся идолам вавилонским истинного Бога Израилева. На вопрос пророка Исаии он тогда смог бы ответить: «Я рассказал им о могущественных делах Господа, я возвестил им Его славу и отправил их назад в их страну, чтобы они везде рассказывали, что Господь, всесильный Бог, правит всей землей». Езекия должен был очень осторожно обращаться с этими людьми, ведь это были идолопоклонники. Они не были подходящим обществом для людей, поклоняющихся Богу. Когда они пришли к нему, он должен был почувствовать: «Я в опасности», подобно тому, как мы почувствовали бы себя в опасности среди больных чумой. Кроме того, ему не следовало хвалиться собственной силой и властью, потому что было понятно, что совершенные чудеса произошли не для увеличения его чести, а лишь во славу Господа. Ведь это не он побил войска ассирийцев. Он не смог бы повернуть солнце назад и не смог бы вылечить самого себя. Одному Богу он должен был приписать всю честь. Библия говорит, что Езекия был рад видеть посланников из Вавилона. Это не добрый знак, если христианин рад общению с мирскими людьми. Вавилонине были идолопоклонники, и раб Божий поступил нехорошо, прижав их к своей груди. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Это распространяется не только на женитьбу, но и на все другие близкие отношения. Я, как христианин, не хотел бы соединить мое имя в одной фирме с безбожным человеком, так как вольно или невольно я тоже несу ответственность за его грехи перед Богом и людьми. Здесь мы видим первый грех Езекии, тот же грех, в который впал Иосафат, объединившись с идолопоклонническим царем Ахавом, чтобы строить корабли. Корабли разбились. Если Божьи служители объединяются с Божьими врагами, то они могут ожидать только недовольства.